«Вы только подумайте, господа», — убеждал он их, — «какие именно партнеры заключили между собой договор?» На одной стороне государство, состоящее из 25 миллионов жителей, обладающее мощным флотом, лучшей европейской армией и дипломатией, славящейся своей чрезвычайной гибкостью. На другой — страна, не насчитывающая даже 3 миллионов населения, наполовину оккупированная врагом, не имеющая торговли и промышленности, возглавляемая очень слабым правительством. Нельзя сказать, что Вержен постарался использовать наше невыгодное положение. Вы должны согласиться, господа, что мы подписали бы договор и на худших условиях. Я считаю, что Франция обошлась с нами щедро и великодушно. Нет, я ни в коем случае не согласен с этим, горячился Артур Ли. Франция заключила союз, исходя из чисто эгоистических соображений. И тут началась безудержная критика французской политики и самих французов. Ральф Изер и братья Ли во всем, что бы ни делала Франция, подозревали стяжательство, безответственность, притворство и обман. Франклин возражал, утверждая, что он глубоко убежден в искреннем увлечении парижан Америкой. «Это увлечение, — сказал он, — чрезвычайно помогло мне преодолеть множество затруднений и сделало возможным заключение договора». Но Артур Ли горячо возразил, «Без нашей победы под Саратогой договор никогда не был бы заключен». «Мы не должны забывать, — напомнил ему Франклин, — что победа под Саратогой не была бы достигнута без французского оружия». Джон Адамс молчал. Но Франклин видел, что он подготовил большую речь. Теперь он выступил. Конечно, в Париже можно услышать красивые слова об Америке и о свободе. Но французская болтовня есть нечто совсем иное, чем великое воодушевление американцев. Здесь, в Париже, не услышишь ничего, кроме хулы и мелких насмешек. Да и как могло быть иначе? Французская нация насквозь прогнила. «Так, например, — продолжал он, — я имел случай познакомиться со статистикой прироста населения. Какие ужасающие цифры, господа! В прошлом, 77-м году, в городе Париже родилось 19 855 детей. А знаете ли вы, сколько среди них подкидышей? 6918, больше трети. Представляете себе? 6918 подкидышей. 6918 найденышей в одном единственном городе. Никогда вы не убедите меня, доктор Франклин, что страна, в столице которой подкидывают столько детей, может по-настоящему гореть идеей свободы и добродетели. Я допускаю, что французы подготовили почву, на которой мы строим, что они разбили некоторые предрассудки, которые нам мешали, но они уничтожили и много хорошего. Все, что они сделали, было разрушением. Только разрушением. Этот человек, который теперь скончался, ваш мосье Вольтер, доктор Франклин, что он, собственно, делал в течение всей своей жизни? Разрушал и разрушал, а мы строили. Он умел только отрицать. Давайте же с гордостью выскажем правду, господа. В мире возник огромный положительный фактор. Он зовется Америкой. Молодых слушателей увлекали слова оратора. Они сидели потрясенные и молчали. Франклин понял, что человеку с подобными взглядами в нем, Франклине, должно не нравиться все, и его мораль, и его образ жизни. В то время как красивые слова слетали с красивых губ Адамса, Франклин внимательно рассматривал большую лысую голову этого человека с уцелевшими густыми вихрами на висках и думал, настанет ли время, когда по форме черепа можно будет судить о его содержимом? Мистер Адамс кончил, но Франклин продолжал выжидать. Он задумчиво смотрел на нарисованного генерала Вашингтона, в котором чувствовал единомышленника, и на присутствующие здесь во плоти господ советников и коллег, с которыми ему приходилось так трудно, и проговорил: «Господа, разрешите мне рассказать вам маленькую историю. Жил-был не так давно человек, который торговал на новом мосту золотыми монетами».